Бруно выбрал последнее. Он категорически, несмотря на пытки и мучения, продолжавшиеся уже свыше 7 лет, отказался признать себя виновным. Но инквизиторы все еще не теряли надежды, что им удастся сломить железную волю своего узника и заставить его раскаяться. Они надеялись приурочить свою победу к 1600 году, который был объявлен святым юбилейным годом. Раскаяние такого известного еретика, как Джордано Бруно, должно было послужить доказательством победы папского престола над своим противником. Между тем допрос следовал за допросом, а Бруно твердо стоял на своем, как об этом можно судить по сохранившимся протоколам инквизиционного судилища. В одном из них от 21 октября 1599 года записано: «Брат Джордано Бруно, сын покойного Джованни, нуланец, священник ордена братьев-проповедников, рукоположенный из монахов, магистр святого богословия, заявил, что не должен и не желает отрекаться, не имеет от чего отрекаться, не видит основания для отречения и не знает, от чего отрекаться». Рожицын, указанное сочинение, страница 358, примечание редакции. Инквизиция поручила: «Пошли в нашу капеллу и совершили обычные молитвы, так как там находился нижеуказанный приговоренный к смерти осужденный, а именно Джордано, сын покойного Бруно, брат-отступник, нуланец из королевства, не раскаявшийся еретик. Наши братья увещевали его со всяческой любовью и вызвали двоих отцов из ордена святого Доминика, двоих из ордена иезуитов, двоих из новой церкви и одного из церкви святого Иеронима, которые со всяческим снисхождением и великой ученостью разъясняли ему его заблуждение. Но в конце концов вынуждены были отступиться перед его проклятым упорством, ибо мозг и рассудок его вскружены тысячами заблуждений и суетностью». Так он упорствовал в своей непреклонности, пока слуги правосудия не повели его на Кампо ди Фьоре, обнажили и, привязав к столбу, сожгли, причем наши братья все время находились при нем, пели молитвы, а духовники увещевали его до последнего момента, убеждая отказаться от упорства, в котором он в конце концов завершил свою жалкую и несчастную жизнь.